Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Прочитаем из книги Деяний, 12 главы, с 20 по 25 стих. Книга Деяний, 12 глава, с 20 по 25 стих. Ирод был раздражен на тирян и садонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонивши на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел и на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось, а Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взявши с собой Иоанна, прозванного Марком. Итак, 12 глава книги Деяний заканчивается тем, что написано: «Слово Божие росло и распространялось». Начиналась эта книга, 12 глава, простите, с того, что начались гонения. Ирод, подняв руку на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил брата Иоанна, Иоанна мечом. Видя же, что это понравилось, он арестовал Петра. Мы видим гонение, стеснение, притеснение церкви. Но при всем этом мы видим то, что Слово Божие растет и распространяется. Слово Божие росло и распространялось, то есть учеников увеличилось, Слово Божие провозглашалось, не останавливалось. И вот это и есть чудо Божие. Тогда, когда гонение, церковь горячей трудится, горячей совершает служение. А что она совершает? То, что Господь оставил поручение церкви. То, что сегодня нам оставлено. Мы читаем Евангелие от Матфея, 28 глава, 18-19 стих, когда Иисус воскрес, явился вот ученикам, и написано: «Приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Мы видим это поручение Иисуса Христа, и Он говорит: «Дана мне всякая власть». И сегодня, когда Он посылает, Он дает силу для благовестия. Не думайте, что мы как-то одни, не будем этого бояться. Христос с нами. Он дает силу, открывая уста, Он наполняет их, чтобы Его слово провозглашалось, благая весть возвещалась окружающим людям. Также и Марк пишет и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И очень важное: кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И мы видим, что Ирод благую весть не принял. И мало того, он принял славу Божию, да, ну как принял, когда ему начали говорить: это голос Бога, он радовался, написано, и не воздав славу, был поражен, ангел Господень поразил. И Иосиф Флавий, историк, подмечает, что Ирод был доставлен во дворец, где и умер в возрасте 54 лет, промучившись 5 дней от страшных болей в желудке, вызванных глистами. Смерть от внутренних болезней, в том числе от червей, считалась одной из самых ужасных. Вот он был поражен. Он гнал церковь, он убивал и не принял благую весть. Дорогие братья и сестры, Христос оставил нам поручение: идите и научите все народы. Да? И проповедуйте Евангелие всей твари. Всем людям на земле проповедовать Евангелие. Кто бы он ни был, высших сословий, низших, без места жительства, странник, приезжий в нашу страну, еще где бы ни были, возвещать благую весть, радостную весть, что Бог во Христе примирил с собой мир. Да, он дав Иисуса Христа, как агнца за грехи наши, чтобы посредством Его мы имели жизнь. Он третий день воскрес, показав, что и мы воскресли с Ним. Да благословит нас Господь нести это поручение. Эта глава, этот эпизод жизни Церкви заканчивается тем, что Слово Божие росло и распространялось. И мы видим, что Варнава и Савл вернулись, их тоже послали с поручением принести помощь вот иудеям. Мы читаем в 11 главе, собрали и отправили, вернулись с Марком. И да благословит нас Господь. Вот поручение исполнять Божие, поручение Церкви исполнять, идти и возвещать благую весть. Ему за все слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.